ради несбывшихся надежд. Мало света, испугавшись серости одежд, скрылась лето. Но осень ближе к ноябрю, задержалась, и туман заполонил зарю. Ночь осталась, заблудились в городе большом. Мы с тобою врозь по серым улицам идем, разной стороною. Светят на растерянных людей тускло звезды, им бы хоть немножко стать добрей. Ведь не поздно, но беды снова берут вверх. Мешают. Каждый превозносит свой успех и не знает, что обида на двоих одна. Если она жива, нам поможет. Если сердце ласки не открыть, окалеет, и оно не сможет полюбить, не сумеет, а надежды заберет туман. Однажды испытать.